Глава 9. Метафора из теории игр. Экономисты и психологи в последние десятилетия неоднократно проводили так называемые ультимативные игры. В рамках эксперимента одному участнику эксперимента дается некая сумма X, которую он может любым образом по своему усмотрению разделить между собой и другим участникам эксперимента. Может предложить 50% на 50%, а может, например, 90% себе и 10% другому участнику. Второй участник либо принимает результаты распределения суммы, тогда оба получают ту часть денег, которую назвал первый участник, либо не принять, и тогда никто ничего не получает. Несмотря на то, что с рациональной точки зрения второму игроку выгодно принять даже 1% от изначальной суммы X, ибо 1% лучше, чем ничего, тем не менее, как показали результаты эксперимента, чем дальше предложение первого игрока отклоняется от равного распределения, тем выше вероятность того, что второй игрок откажется принять деньги ради того, чтобы и первый не получил ничего. В некотором смысле подобное решение можно обозначить как плату за обеспечение справедливости. Обычно подобные игры проводились с относительно небольшими суммами X в 10 или 100 долларов. Та часть суммы, от которой отказывался второй игрок, чтобы наказать первого за несправедливое предложение, плата за справедливость, априори не была для второго игрока критически важной. При этом пороговое значение при предложении, ниже которого второй игрок в любом случае отказывался от предложенного, в первых экспериментах колебалось между 20% и 26% от суммы X. Если мы мысленно смоделируем ситуацию, подобных экспериментов по понятным причинам не проводилось, что сумма X крайне существенна для игроков, допустим, 1 миллион долларов для участвующих в эксперименте студентов, ну или по-другому. Второй игрок голодает, эти деньги, что он может получить по результатам игры, единственные деньги, на которые он сможет купить себе еды в обозримой перспективе. Очевидно, что в подобной ситуации нижний порог предложения, который будет готов принять второй игрок, станет значительно меньше. Мало кто согласится принять 1 доллар из 100. 1 доллар – посильная плата за то, чтобы сделавший несправедливое предложение первый игрок не получил свои 99 долларов. Однако, готов ли будет второй студент отказаться от 10 тысяч долларов ради того, чтобы не дать первому получить 990 тысяч? Большой вопрос. А теперь представим, что для второго студента те деньги, которые он сможет получить в ходе эксперимента, это единственные деньги, на которые он сможет купить себе еды в ближайшие 2 недели, но он об этом еще не знает. Он считает, что легко может отказаться от 10 долларов, чтобы наказать алчного первого игрока, предложившего разделить деньги 90 на 10, но не знает, что 10 долларов могли бы существенно облегчить ему предстоящее тяжелое голодание. Огромное количество эпизодов реальной истории, в частности, примеры многих революций, больше похоже на данную умозрительную ситуацию. Но вернемся к ультимативным играм. Из множества проведенных экспериментов мы знаем, например, о том, что если двум игрокам перед игрой дать пройти какой-нибудь тест и сказать, что право быть первым игроком получает тот, кто справится с заданием лучше, то уровень несправедливости раздела средств, с которым будет согласен второй игрок, резко возрастает. Если второй игрок считает, что первый получил свою позицию благодаря личным заслугам, его толерантность к неравному разделу средств возрастает. Ведь первый игрок заслужил это. Существенным моментом в этом эксперименте является тот факт, что неважно, кто прошел тест лучше. Если второй игрок на самом деле прошел его с лучшим результатом, но не знает об этом, то он все равно более склонен принять неравное предложение. Также на склонность второго игрока принять более неравный раздел суммы X влияет на то, выражается ли предлагаемая ему часть в процентах или деньгах. При процентах планка отказа выше. А также ситуация, когда второй игрок не обладает полной информацией о размере суммы X. Чем меньше информация, тем ниже планка принятия денег. Теперь представим себе 3 следующие ситуации. Ситуация первая. Вторые игроки своими отказами от сделок, значение которых для них несущественно, добиваются от первых более выгодных условий. Ситуация вторая. Вторые игроки отказываются от сделок на несущественную для них сумму и ничего не получают. Ситуация третья. Вторые игроки отказываются от сделок, считая, что сумма для них несущественна, и не зная, что в ближайшие недели им будет не на что есть. Иными словами, вторые игроки не осознают реальную стоимость своей борьбы за справедливость. В первом случае борьба за справедливость успешна, во втором все понесли несущественные потери, В-третьем, потери участников носят критический для них характер. Как сказано ранее, организаторы эксперимента вполне способны манипулировать мнением игроков о справедливости раздела суммы, проводить тесты, давать неполную информацию, выражать предложения в процентах или абсолютных числах. Результаты подобной манипуляции в любую сторону будут полезными или вредными для вторых участников эксперимента в зависимости от того, в какой из записанных ситуаций они находятся. В первой им может пойти на пользу манипуляция, мотивирующая их бороться за справедливость. В третьей даже очевидная дезинформация о том, что они написали тест хуже, может спасти их от голодной смерти. Описанные ранее примеры представляют собой метафору всей дискуссии о неравенстве, неважно политической, научной или ведущейся в рамках художественных произведений. Нарративы, призывающие добиваться большего равенства или, напротив, смириться с текущим порядком вещей, полезны или вредны не сами по себе, а в зависимости от того контекста, к которому они применяются. Контекст, в котором мы живем сегодня, таков. По мере развития технологий и экономики растет разрыв в производительности труда между продуктивным меньшинством, производящим все большую долю благ в экономике, первые игроки в ультимативной игре, и большинством иждивенцев и малопродуктивных работников, вторые игроки. По мере нарастания объема экспертного знания об экономике и социальном мире также растет разрыв между первыми игроками и вторыми игроками в их способности принимать эффективные решения о дальнейшей стратегии развития социально-экономической системы. С одной стороны, первые игроки могут сформулировать любое предложение о распределении создаваемых ими благ. С другой, отказ вторых игроков мириться с распределением, которое по любым причинам кажется им несправедливым, грозит нарушить социальный мир, сломать всю систему, и никто не получит ничего. Ситуация осложняется одним важным фактором. Организаторы игры, которыми в данной метафоре являются группы, способные манипулировать представлениями игроков о справедливости, писатели, политики, журналисты и так далее, уже пару столетий строят всю свою манипуляцию таким образом, чтобы поднять планку представлений вторых игроков о справедливом размере причитающейся им доли. Вместо того, чтобы говорить, что первые игроки проходят тест сильно лучше вторых, а они проходят лучше, и чем дальше, тем с большим отрывом, организаторы врут про то, что тест все пишут в среднем одинаково. Вместо того, чтобы излагать условия игры в величинах, скрывающих диспропорцию распределения выигрыша, они соревнуются в том, как бы привлечь внимание к тем величинам, которые эту диспропорцию подчеркивают. Таким образом, вторые игроки оказываются прямо дезинформированы о реальном масштабе их потерь в случае отказа. Те, кого в реальности содержат, думают, что их эксплуатируют. При этом представления вторых игроков о справедливой доле уже и так невероятно велики. Наверное, направленность манипуляции организаторов способствует увеличению средней доли вторых игроков. Однако она также способствует и росту вероятности отказа. И подобных отказов за эти 200 лет случилось множество как на макро, так и на микроуровне со всеми возможными негативными последствиями.